Глава 7. Юдора распахивает двери своего старинного шкафа из красного дерева. Ее на миг оглушает запах нафталина и лаванды. Она со смиренным вздохом начинает перебирать свой ограниченный гардероб. С тех пор, как ее последний раз куда-то приглашали, прошло много времени, и Юдора не уверена, что у нее есть наряд, подходящий для вечеринки в честь 50-летнего юбилея. Помимо ее костюма для похорон, в шкафу висит одежда всех оттенков серого, коричневого и синего, и в основном достаточно темных. «Когда я успела стать такой серой мышью?» — спрашивает она Монгомери, уютно свернувшегося на ее кровати. Юдора протягивает руку, чтобы почесать его за ухом. Он потягивается и зевает, обнажая острые зубы и как бы предупреждая, что ласка в данный момент не приветствуется. «Да, от тебя никакого толку», — говорит она, возвращаясь к своему ужасному гардеробу. Юдора всегда одевалась довольно элегантно и очень гордилась своей внешностью. Но смелостью при выборе нарядов никогда не отличалась. Она пытается понять, сожалеет ли сейчас об этом. А еще, почему так волнуется? Это ведь всего лишь вечеринка в честь дня рождения сына Стэнли, где она даже знать никого не будет. Она и его-то знает не то чтобы очень хорошо. Да и не переживает из-за того, что он может о ней подумать. Нет, ей определенно наплевать на то, что там думает Стэнли Марчем. Однако ей хотелось быть красивой ради себя самой. Когда в молодости она ходила на танцы, то всегда очень трепетно подходила к созданию своего образа. Юдора все еще помнит ту искрометную радость, которую испытывала, наряжаясь в субботний вечер. Она надевала красивое платье, завивала волосы и наносила макияж, но не слишком яркий, а потом танцевала всю ночь напролет. Сейчас ей кажется, что все это было словно в другой жизни. Юдора с отчаянием углубляется в шкаф, желая, чтобы перед ней вдруг появились большая тыква и фея крестная. Она выуживает из гардероба темно-синюю юбку, которая раньше работала в саду, и блузку цвета крепкого чая. Поднимая их перед собой, чтобы как следует изучить, она пытается убедить себя, что они друг с другом сочетаются. Может, эффектности этому наряду добавит брошь или жемчуг ее матери? А может ей надеть смелые, элегантные туфли-лодочки или все же остановиться на скучных, но удобных слепонах на плоской подошве? Юдора настолько погружена в свои мысли, что когда в тишине вдруг раздается странно долгий звонок в дверь, она подскакивает от неожиданности. «Убери руку от звонка, Роуз!» — кричит Юдора, перегнувшись через перила второго этажа. «Как вы узнали, что это я?» — спрашивает девочка, когда Юдора наконец спускается и открывает ей дверь. «Ну а кто же еще это мог быть?» «Я очень преданная», — признается Роуз. «Мама всегда говорит, что я самый лучший и самый верный друг, которого только можно найти». «Как будто ты собака». Роуз хихикает. «Это здорово!» «И чему я обязана удовольствию видеть тебя? В бассейн я сегодня не собираюсь, если ты пришла за этим». «О, я знаю. Вы уже ходили туда утром. Я видела, как вы возвращались». Юдора не уверена, трогает ли ее стремление Роуз следить за ней, словно КГБ, или пугает. «Я забежала только отдать это». Девочка протягивает ей круглую красную форму для выпечки в белый горошек. «В качестве извинения. Лимонный пирог. Я испекла его вместе с мамой. Она сказала мне только занести его и сразу же возвращаться домой». Юдора принимает пирог. «Ох, что ж, спасибо, Роуз». Девочка смотрит на нее глазами, полными надежды. «Пирог ты отдала, а домой идти не очень-то спешишь, да?» «Ну да», — признается Роуз. «Просто я подумала, что было бы правильно предложить вам помощь с поеданием пирога, чтобы вы не чувствовали себя обжорой». «Как самоотверженно!» «Благодарю», — говорит Роуз, гордо кивая. Юдора понимает, что уходить девочка не собирается, а придумать, как выставить ее, не проявив при этом грубость, у нее не выходит. «Не хочешь ли ты зайти на кусочек пирога, Роуз?» Лицо Роуз зажигается восторгом. «Да, я с радостью, спасибо, Юдора. Я могу сделать нам лимонад, ну, который вы любите называть кордиалом». Юдора вспоминает, как в прошлый раз Роуз приготовила настолько сладкий напиток, что у нее сводило зубы, и качает головой. «Я не буду. Лучше выпью чай. Но себе можешь сделать кордиал, если хочешь». «Очень хочу», — говорит Роуз, следуя за ней на кухню. Юдора достает девочке стакан и бутылку лимонного сиропа, а сама начинает заваривать чай. Роуз наливает себе добрые полстакана сиропа и разбавляет его чуть ли не капелькой воды. «Ты так испортишь все зубы», — предупреждает Юдора. «Моя мама говорит так же, но я всегда очень хорошо их чищу, поэтому думаю, что все будет в порядке». Она оглядывается. «У вас в кухне так пусто? Нет магнитиков на холодильнике и рисунков на кухонных шкафах, как у нас». «Верно подмечено». «Я вам что-нибудь нарисую», — обещает Роуз. «Что ты, это лишнее». «Мне не сложно. Я люблю рисовать». Юдора вспоминает мозаики, которые видела в больнице, и понимает, что спорить бессмысленно. К тому же с ними тут и правда будет повеселее. Серый гардероб, голые стены. Ее жизнь как будто растеряла все краски. «Когда я пришла, вы, наверное, спали в своей комнате наверху. Моя бабушка часто спит днем». «Нет, на самом деле я пыталась подобрать наряд». «О, можно я вам помогу? Я хорошо разбираюсь в моде». Юдора окидывает взглядом туалет Роуз. Сегодня на ней розовые шорты до колен, фиолетовая футболка с надписью «Сияй, как единорог» и золотистая бандана. То ли Юдора начинает привыкать к ее цветастым нарядам, то ли жара убивает в ней всякое желание спорить. «Ну, хорошо», — говорит она. «Вы всегда так говорите». «Говорю как?» «Ну, хорошо или ладно, когда вам чего-нибудь не хочется, но вы решаете согласиться, потому что отказываться невежливо». «Ну, хорошо», — повторяет Юдора, впечатленная ее проницательностью. «Вы забавная, Юдора», — говорит Роуз, и мчится вверх по лестнице. Тому времени, когда Юдора доходит до двери собственной спальни, Роуз уже стоит перед ее шкафом, скрестив руки. Она посмотрела все вещи и все их отвергла. «У вас слишком много коричневого и серого. Нужно что-то поярче», — говорит она, и подозрение Юдоры подтверждается. «Ой, а еще мне очень интересно, что это там наверху?» — спрашивает она, указывая на большую картонную коробку с надписью «Сокровища Юдоры». «Ничего», — говорит Юдора и нагибается, чтобы закрыть шкаф. «Много будешь знать, скоро состаришься, правильно?» — гордо спрашивает Роуз. Юдора поджимает губы. «Давай вернемся к критике моего гардероба». Роуз хмурится. «То есть вы назначаете меня своим гуру стиля?» «Я предпочитаю термин «имидж-консультант». «Ну, хорошо», — говорит Роуз. Ее лицо принимает серьезное выражение. Девочка копирует Юдору. «Я принимаю вызов. Когда мы пойдем по магазинам?» Юдора уверенно пресекает это нелепое предложение зародыши. «Разве это действительно необходимо, Роуз?» «Еще бы! Вам нужно полное преображение, а эта работенка как раз для меня!» Роуз прыгает с ноги на ногу, будто хочет в туалет. «Не уверена, что стоит так суетиться ради всего одного вечера». Роуз выглядит взволнованной. «Вечер? Так это вечеринка?» Юдора кивает. «Сыну Стэнли исполняется 50 лет». Роуз выглядит так, будто вот-вот взорвется. «Тогда вам точно нужно купить что-то новое. Когда становишься старше, очень важно не запускать себя». Эти слова веселят Юдору. Ее губы растягиваются в улыбке. «Неужели?» Роуз серьезно кивает. «Еще как!» «Что ж, тогда, думаю, мне следует прислушаться», говорит Юдора, пораженная тем, что соглашается на эту игру. «Ура! Тогда подождите меня, а я пойду спрошу у мамы разрешения». Роуз быстро сбегает по лестнице, оставляя Юдору гадать, что только что произошло. Она не привыкла к тому, чтобы в ее жизни все было так спонтанно. Эта маленькая девочка похожа на наполненную, жизнерадостную хлопушку. И Юдора понятия не имеет, почему она выбрала себе в подруги именно ее. Она полная ее противоположность. Старая, замкнутая, разочарованная в жизни женщина. Однако компания Роуз не кажется ей неприятной. Девочка до раздражительности настойчива, но в то же время неумолимо добра. Юдора предполагает, что Роуз привязалась к ней потому, что скучает по своей бабушке. Она не сомневается, что у девочки поубавится желание с ней общаться, когда она пойдет в школу и найдет друзей своего возраста. Между тем, для Юдоры и ее компании сейчас неплохая возможность отвлечься от забот, связанных с планированием своей смерти. К тому же было бы здорово купить новое платье. А потом ее бы в нем похоронили. Неплохая мысль. Юдора спускается, чтобы заварить себе еще одну чашку чая, поскольку первая уже остыла. Вдруг в гостиной звонит телефон, и она спешит ответить. Ее сердце начинает биться быстрее, когда из трубки говорят. «Добрый день, мисс Ханнесет. Это доктор Гретта Либерман из клиники «Жизненный выбор». Пульс Юдоры учащается. Рада вас слышать. Приятно познакомиться. Петра передала мне ваше заявление, и мне захотелось поговорить с вами лично. Я буду помогать вам на протяжении всего процесса рассмотрения вашей заявки. И, конечно же, именно я приму решение о том, согласны ли мы вам помочь? Понимаю. У вас сейчас есть время обсудить несколько моментов? Юдора смотрит на дверь, опасаясь, что в нее в любой момент может забежать Роуз. Да, конечно, говорит она, стараясь казаться максимально дружелюбной. Отлично. Тогда позвольте мне представиться, как полагается. Мое имя... Грета Либерман. Зовите меня, пожалуйста, Грета. Вы не против, если я буду называть вас Юдора? Хорошо, отвечает она. Итак, вся ли информация о вашем здоровье которую вы сообщаете в присланных нам бланках, является на данный момент актуальной? Да. И вы хорошо обдумали свое решение? Вы имеете в виду, не передумала ли я? Раздражается Юдора. Такое случается часто. Не передумала. Хорошо. Обсуждали ли вы с кем-то свое решение? Святые угодники, конечно, нет. Зачем бы я стала это делать? Потому что это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. И его необходимо с кем-то обсудить. Вы поэтому позвонили? Я хочу убедиться, что вы понимаете все последствия своего решения. Юдора сердито вздыхает. Я уже объясняла это Петре. Мне 85 лет, и я устала от жизни. Мое тело рассыпается на части, и я хочу сама решить, как мне умереть. Я не страдаю депрессией и не чувствую себя несчастной. Я просто хочу иметь право голоса, предпринять что-то до того, как станет слишком поздно. Юдора, поверьте, я вас правда понимаю. Но вы тоже должны понять, что эти вопросы необходимы. Прежде чем принимать какое-либо решение, я должна быть уверена, что вы все как следует обдумали. Юдора глубоко вздыхает. Я понимаю. Извините. Я знаю, что решать подобные вещи нелегко. По вашему голосу я слышу, что вы полны решимости. Поэтому обещаю рассмотреть вашу заявку во всех аспектах. Я считаю, что ваши слова о том, что человек должен иметь право голоса насчет того, как ему умереть, очень важны. Я не могу гарантировать, что одобрю вашу заявку. Но прежде чем приму решение, я проконсультируюсь с коллегами, проанализирую все, что вы нам сообщили, а потом снова свяжусь с вами для дальнейшего обсуждения. «Спасибо», — говорит Юдора. Слова доктора неожиданно вселяют в нее надежду. Наконец-то кто-то ее слушает. Наконец-то кто-то понимает. Возня в прихожей говорит о том, что вернулась Роуз. «Не бойтесь, это не грабители. Это я, Роуз», — кричит она. «Я оставила замок выдвинутым. Мы так делали в Корнуолле. Но потом немного забеспокоились, ведь в Лондоне куча всяких преступников. Я слышала об этом в новостях». Она входит в комнату и останавливается в дверях. «Ой, извините, я не знала, что вы говорите по телефону». Юдора застывает. Она не хочет продолжать разговор с доктором Либерман, пока в комнате находится Роуз. «Прошу прощения, доктор. Мне пора. У меня гости». «Да, я слышу. И это не ваша внучка, так? Вы говорили, что у вас нет семьи». «Нет, это Роуз. Она...» Юдора пытается подобрать правильное слово. «Имидж-консультант», — кричит Роуз, показывая ей большой палец. «Дочь моих соседей», — заканчивает Юдора. «Понятно», — говорит доктор, и в ее голосе чувствуются веселые нотки. «Тогда не буду вас задерживать. Лишь кое-что добавлю». «Ну хорошо». Роуз бросает на Юдору многозначительный взгляд, и она закатывает глаза. «Позвольте себе жить полной жизнью, пока обдумываете решение умереть. Пока у вас есть возможность, почувствуйте ее сполна. Это очень важно». Юдора фыркает. «Я об этом подумаю». «Хорошо. До скорой связи. До свидания, Юдора». «Я почувствовала напряжение», — говорит Роуз, широко раскрывая глаза, когда Юдора кладет трубку. «Это личное. Ну что, может, все-таки попробуем пирог?» — спрашивает Юдора, стремясь уйти от темы. Роуз стучит себе по носу, а потом подмигивает ей. «Личное, понятно. Да, пожалуйста, вернемся к пирогу. К Кстати, мама сказала, что мы можем отправиться по магазинам в любое удобное вам время. Мы с ней станем вашими личными феями-крестными. Роуз смотрит на нее с надеждой. Можете просто сказать «ну хорошо», если хотите. В сознании Юдора всплывают похожие на мантру слова доктора. «Жить полной жизнью». «Спасибо, Роуз, это было бы здорово». Девочка сияет от радости. «Юху! Может, посмотрим бессмысленно, пока будем есть пирог? Моей бабушке эта телевикторина очень нравится». «Что за нелепое название для телешоу?» — морщится Юдора. «Так и есть. Но вы полюбите Ричарда Османа. Все женщины в возрасте его любят». «Я очень взыскательный критик». «Не знаю, что это значит, но ладно», — отвечает Роуз. «Порезать пирог, пока вы завариваете чай». «Это было бы весьма кстати. Спасибо», — говорит Юдора, направляясь на кухню. Разрезая пирог на гигантские кривые куски, Роуз вдруг поднимает голову и спрашивает. «Вам нравится ваше имя?» «Особого участия в его подборе я не принимала», — отвечает Юдора. «Если вам не очень нравится его полная версия, можно сократить его, тогда получится Дора». Этот внезапный эмоциональный удар из прошлого повергает Юдору в оцепенение. «Можно я буду звать вас Дорой? Это имя было в одном мультфильме». «Я бы предпочла, чтобы ты этого не делала», — говорит Юдора дрожащим, но уверенным голосом. «Почему? Оно звучит намного дружелюбнее». Юдора удивлена тем, как быстро в ней закипает гнев. «Я не хочу, чтобы ты меня так называла, Роуз. Пожалуйста, не нужно. Я не хочу, чтобы меня называли Дорой. Мое имя — Юдора». Она знает, что ее ярость иррациональна, но ничего не может с собой поделать. В памяти всплывает лицо любимого отца. «Моя милая Дора, моя маленькая ягодка», — восклицает он. «Извините», — тихо говорит Роуз. «Мне жаль, что я расстроила вас». Юдора вновь поражается ее интуиции. «Хотите поговорить об этом?» «Нет», — говорит Юдора. «Но спасибо». Роуз кивает. «Тогда тема закрыта, миледи». «Этот ребенок просто поразителен», — думает Юдора. «Пойдемте посмотрим бессмысленно. Это нас отвлечет», — говорит девочка, стараясь удержать две тарелки с пирогом и стакан лимонада, и идет в гостиную. Пока они вместе смотрят телевизор, Юдора обнаруживает, что Ричард Осман, как и лимонный пирог, очень даже ничего. Ей нравится угадывать слова в некоторых категориях этой викторины. И она насмешливо фыркает, когда одна участница предполагает, что знаменитый роман Джона Стейнбека называется «Гроздья Франции». «Его название — Гроздья Гнева, глупая ты невежда», — восклицает она. «Вы так много всего знаете?» — восклицает Роуз. «Просто я прожила довольно долгую жизнь», — признается Юдора. Роуз доедает пирог и вытирает рот тыльной стороной ладони. «Вы боитесь смерти?» Несмотря на то, что Юдора уже немного привыкла к свойственной Роуз прямолинейности, этот вопрос застает ее врасплох. Тем не менее, ответ она подбирает довольно быстро. «Нет», — говорит она. «А ты?» Роуз на мгновение задумывается. «Раньше я боялась, но потом посмотрела «Тайну Коко», и мне больше не страшно». «Что это такое?» «Мультфильм про День мертвых. Очень классный мексиканский праздник. Юдора замечает, что когда Роуз начинает рассказывать ей про этот мультик, ее лицо будто светится. В общем, его смысл в том, что, умерев, человек воссоединяется со всеми мертвыми членами своей семьи и потом может раз в год навещать тех, кто еще жив, если они поставят на алтарь его фотографию. Звучит очень здорово. Я тоже так думаю. Мама разрешила мне сделать так в этом году, чтобы почтить память дедушки. Она думает, что я слишком много думаю о смерти. Но мне кажется, что важно научиться не бояться ее, да? Юдора смотрит на девочку с изумлением. Да, да, верно. Это хорошо, что вы не боитесь, потому что чем она ближе, тем страшнее. Спасибо, что напомнила мне об этом. Извините, я снова слишком много болтаю, да? Я могу идти. Раньше Юдора была бы рада вернуть дом в свое полное распоряжение. Но сегодня она по какой-то причине не торопится остаться одна. Можешь побыть со мной еще немного, если хочешь. Спасибо. Надеюсь, вы поживете достаточно долго, чтобы прийти на мой день рождения. Юдора пытается скрыть удивление. И как же долго мне придется прожить? Он 22 октября. Ты захочешь пригласить своих новых школьных друзей, а не старую развалину вроде меня. Роуз раздувается от возмущения. Я захочу пригласить вас и Стэнли, и Монгомери, если мы сможем его уговорить. Пожалуйста, постарайтесь не умирать до моего дня рождения. Я сделаю все, что в моих силах. Их разговор прерывает громкий стук в дверь. Роуз, ты все еще здесь? Девочка кривится. Это мама. Надо идти. Спасибо, что угостили меня пирогом и поболтали со мной. Мне очень понравилось. Мне тоже. Говорит Юдора. Роуз в припрыжку мчится в коридор, чтобы открыть дверь матери. Юдора слышит, что прежде чем появиться в дверях гостиной, Мэгги отчитывает дочь за надоедливость. «Извините, Юдора, я говорила Роуз не засиживаться». Она машет руками. «Все в порядке. Это я предложила ей остаться». Пожалуйста, не сердитесь на нее. Вы уверены? Абсолютно уверена. Юдора замечает, что Мэгги выглядит изможденной. Вы в порядке? Та гладит руками свой округлившийся живот. Да, благодарю вас. Просто немного устала. Но с малышами так всегда. Это уж точно. Мэгги улыбается. Хорошо, пойдем. Говорит она Роуз. «Ты сказала спасибо?» «Да, мам», — говорит Роуз, поворачиваясь к Юдоре и закатывая глаза. «Так когда мы пойдем по магазинам?» «Ой, точно», — говорит Мэгги. «Я так понимаю, вам предстоит преображение». «По-видимому, да». Мэгги смеется. «Как насчет этой субботы?» «Да, было бы неплохо. Вечеринка как раз тем вечером». Так что это прибавит мне решительности. Отлично, тогда скажем 10:00. Спасибо, говорит Юдора. Ах, да, Роуз. А, отзывается Роуз, нетерпеливо глядя на нее блестящими глазами. Что значит «сияй, как единорог»? Спрашивает она, указывая на ее футболку. Ну, это значит... что надо быть яркой и волшебной, говорит девочка, поднимая руки в стороны, словно закончившая песню певица. Понимаете, о чем я? Сопротивление бесполезно, Юдора. Пора бы уже это понять. Конечно, Роуз. Я все прекрасно понимаю. Увидимся в субботу. 1955 год. Танцевальный зал «Орхидея», юго-восток Лондона. На ней было бледно-голубое платье с шифоновым лифом и юбкой полусолнца. Юдора нашла его в Вальдерс во время субботнего похода по магазинам Сильвии и потратила немного времени, пытаясь решить, стоит ли оно того, чтобы тратить на него почти всю месячную зарплату. «Прямо как из гардероба Грейс Келли», — мечтательно протянула Сильвия. «Я беру», — сказала Юдора продавцу. Когда в следующую субботу за ней заехал Эдди, она подгадала момент, чтобы спуститься к нему по лестнице, как голливудская кинозвезда. Правда, ступени были устланы бежевым ковролином, а не отделаны гладким серым мрамором, как в особняках Лос-Анджелеса. Но Юдора изо всех сил старалась казаться элегантной. Увидев написанное на лице Эдди восхищение, она сразу же решила, что платье стоило каждого потраченного пенни. «Вид, как у добравшегося до сливок кота», — сказала бы ее мать. Беатрис не нравился Эдди. Юдора это понимала. Она всегда была с ним вежлива и любезна, но не проявляла теплоты и поддергивала носом, будто уловила неприятный запах. Юдора предпочла это игнорировать. С Эдди она чувствовала себя свободной. В его озорном очаровании и шумной самоуверенности, присущих жителям юго-восточного Лондона, было что-то, что вселяло в нее надежду. Ее семейная жизнь была почти лишена веселья и смеха, а Эдди представлял собой счастливую альтернативу. Убежденная Сильвией, Юдора решила, что если в 22 года она чувствует себя такой несчастной, то стоит поддаться его чарам. «Серьезно, Дор, нельзя же все время сидеть дома, пока твоя мама и Стелла вечно собачатся друг с другом. Таким темпом ты окажешься в бедламе». Юдора знала, что ее подруга права. Отвращение Беатрис и Стеллы друг к другу стало холодным и неразрушимым, как гранит. Их общение было либо совершенно поверхностным, либо напоминало зажженный динамит, который мог в любой момент взорваться. Каждый вечер Юдора заходила домой, чувствуя, как ее плечи напрягаются от навалившейся на них атмосферы тяжести. С Эдди все было с точностью да наоборот. Она встретила его одним субботним вечером на танцах, куда пришла Сильвия, ее парнем Кеном, и оказалась третьей лишней. Обычно Юдора была счастлива даже просто сидеть в стороне и смотреть. Одной атмосферы танцевального зала было достаточно, чтобы она могла почувствовать долгожданную передышку. Эдди несколько раз привлекал ее внимание. Но сначала она разделила будущие сомнения ее матери. Он был громким, дерзким и чересчур самоуверенным. Как следствие, недостатков партнерших для танцев у него не было. В ту ночь Юдора, как обычно, сидела у стены зала, пила лимонад и постукивала ногой в такт музыки, когда перед ней вдруг возник Эдди. Из всех танцевальных залов всех городов мира она выбрала именно этот, сказал он, поставив ногу на соседний стул рядом с ней и с ухмылкой наклонившись вперед. Юдора знала, что эта фраза заготовлена, но понимание, что он подошел именно к ней, вызвало у нее румянец, а затем и смех. Расценив это как приглашение, Эдди протянул ей руку. «Эдди Спенсер». «Юдора Ханнесет», — ответила она, мечтая об имени попроще. «Прекрасное имя для прекрасной леди». Щеки Юдоры вспыхнули. «Куришь?» Он протянул ей пачку. «Нет, спасибо, не курю», — сказала она, надеясь, что эти слова не прозвучали высокомерно. «Мне нравятся девушки, у которых есть свое мнение», — сказал Эдди, с улыбкой засовывая пачку обратно в карман. Юдора сжала губы, пытаясь придумать, что сказать дальше. К счастью, Эдди был мастером непринужденной беседы. «Может, вместо разговоров потанцуем?» — предложил он, протягивая ей руку. Юдора приняла приглашение, и пока они танцевали, она чувствовала, будто парит в воздухе от осознания того, какой прекрасной может быть жизнь. Последующие недели и месяцы Юдора, Эдди, Сильвия и Кенни счастливо проводили время вместе. Суббота стала для Юдоры такой же священной, как воскресенье. И она позволила себе мечтать о том, что находится на пути к чему-то новому и прекрасному. Стелла была словно прилипчивый репейник. Она докучала Юдоре своими приставаниями, упрашивая сестру, чтобы та позволила ей пойти с ней, а когда она отказалась, ушла из дома без спроса. После одного случая, когда 15-летнюю Стеллу доставил домой полицейский, заставший ее и двух других девушек за курением в местном парке, Беатрис, чьи глаза были наполнены печалью, сказала Юдоре: «Пожалуйста, Дора, просто возьми ее с собой в субботу вечером. Я больше не могу выносить этот позор». Ощутив укол совести, Юдора согласилась. Она уверила себя, что все будет хорошо. Достигнув подросткового возраста, Стелла стала еще непокорнее, но их отношения с сестрой остались такими же крепкими. По крайней мере, так думала Юдора. «Ты можешь пойти со мной в субботу, но ты должна вести себя хорошо. Не пить и не курить, поняла?» «Окей, Дора», — прошипела Стелла насмешливым, нарочито детским голосом. «Если ты будешь вести себя, как сейчас, я тебя не возьму». Стелла бросила на сестру решительный взгляд. «Еще как возьмешь? Потому что иначе я сбегу и опозорю всю семью. Снова. И тебе придется иметь дело с Беатрис, которая только и делает, что бормочет о том, что жизнь была бы намного лучше, если бы наш отец не погиб на войне и бла-бла-бла. Стелла!» Лицо девочки выражало крайнее веселье. «Да шучу я, Дора, успокойся. Конечно, я буду вести себя хорошо». Юдора заглянула сестре в глаза, больше всего желая ей поверить. Стелла поморщилась, а потом поцеловала сестру в щеку и шепнула ей на ухо: «Ты можешь мне доверять, Дора. Тебя я не подведу. Беатрис меня, может, и ненавидит, но я знаю, что ты меня любишь». Стелла взяла за привычку называть их мать по имени, чтобы досадить ей. Для Юдоры это служило еще одним доказательством того, что она играет в их семье роль матери, которая разрывается между двумя враждующими детьми. Она ненавидела это, но терпела из последних сил, надеясь, что светлые дни еще настанут. В начале вечера Стелла послушно держала свое слово вести себя хорошо. Она надела простое, но красивое розовое платье и помогла Юдоре с прической. «Ты прекрасно выглядишь, Дора», — сказала она ей, и сестры улыбнулись друг другу через зеркало. Мать проводила их до двери. «Буду ждать вас к 11. Стелла, будь умницей», — предупредила она. Стелла закатила глаза. Юдора должна была заподозрить неладное, как только они сели в машину. Она села впереди с Эдди. Стелла устроилась сзади, рядом с Кенни и Сильвией. Стелла слишком громко хохотала над всем, что говорил Кенни. Ее смех был резким и звонким, Она хотела, чтобы все внимание было обращено лишь на нее одну. В какой-то момент она протянула руку и сжала Кену колено. «Ты такой забавный!» — сказала она. Юдора видела, что Сильвия кипит от злости, в то время как Кенни сверкает от самодовольства. Сидящие впереди Эдди и Юдора переглянулись. «Твоя сестра немного перегибает, тебе не кажется?» — прошептал он. Юдора была огорчена. Несмотря на все, что она сказала Стелле, несмотря на все свои ложные обещания, ее эгоистичная сестра снова хочет все испортить, если только она ничего не предпримет. Юдора повернулась назад и увидела, что Стелла наклонилась к Кенни, чтобы что-то шепнуть ему на ухо. По его потрясенному смеху и поднятым бровям Стеллы Юдора могла сказать, что все, что она сейчас прошептала, было в высшей степени неприлично. Она украдкой взглянула на Сильвию. Та была готова вот-вот взорваться. «Стелла», — сказала Юдора, — «позволь напомнить, что тебе всего 15, и сегодня ты приглашена с нами в качестве моей гости. Если ты не перестанешь ставить меня перед моими друзьями в неловкое положение, я отправлю тебя обратно домой. Ты поняла?» «Да, остынь, девочка», — добавил Эдди. Лицо Стеллы помрачнело от стыда. Одно дело, когда ее ругала сестра, но случайное замечание Эдди буквально раздавило ее. Она откинулась на спинку сиденья и всю оставшуюся дорогу ехала молча. Когда они сдавали свою верхнюю одежду, Стелла молча стояла рядом с Юдорой. «Стелла», — начала была она, — «знаю, ты не хотела, чтобы я ехала с вами. Лучше бы я осталась дома». «Это неправда». «Конечно, правда. Ты и твои дружки меня ненавидите». «Нет, Стелла, мы тебя не ненавидим. Ты просто неправильно себя повела». «Я всего лишь пыталась быть дружелюбной». «Да какая разница? Мне наплевать. Иди танцуй со своим драгоценным Эдди, а я постою у стены, как хорошая девочка», — отрезала Стелла, когда они вошли в танцевальный зал. «Пойдем, Юдора», — сказал подошедший к ним Эдди, беря ее за руку. «Твоя любимая песня». Юдора позволила ему отвести себя на танцпол, но по-прежнему не спускала глаз со Стеллы, которая с обиженным видом села у стены и скрестила руки на груди. «Не обращай на нее внимания», — сказал Эдди. «С ней все будет в порядке. Я присмотрю за ней». Юдора посмотрела ему в глаза и поцеловала в щеку. «Спасибо», — сказала она. «Все для моей девочки», — сказал он, обнимая ее за талию и кружа по залу. Тело, сердце и разум Юдоры воспылали радостью надежды. Вот что значит жить. Такой должна быть настоящая жизнь. Примерно в середине вечера Юдора потеряла Стеллу из виду. Взглянув туда, где раньше сидела ее сестра, она увидела лишь пустой стул, и ее охватила паника. «Стелла сбежала», — сказала Найди. Он оглядел зал. «Не волнуйся. Наверное, она пошла припудрить носик или что-то в этом духе. Мы найдем ее». Это утешение оказалось недолгим, потому что вскоре Юдора заметила смеющуюся Стеллу в дальнем углу в окружении подростков постарше. В руках она держала стакан чего-то напоминающего вишневую газировку. Сердце Юдоры упало, когда она заметила, что один из мальчиков тайком вытащил из кармана фляжку и подлил что-то Стелле в напиток. «Эдди», — сказала она, похлопав его по руке и показывая в их сторону. Глаза Эдди вспыхнули гневом. Он отпустил руку Юдоры и бросился к ним. Она в пугливом изумлении поспешила за ним. Прежде чем Юдора успела его остановить, Эдди уже прижал парня с фляжкой к стене. «Что ты, черт возьми, творишь? Ей 15!» Юдора была в ужасе не только от резкой реакции Эдди, но и от того, что ее сестра наблюдала за происходящим со спокойной, безразличной улыбкой. Словно она все это спланировала. Подросток махал руками и хватал ртом воздух, а его друзья в шоке наблюдали за происходящим. Эдди был старше этих ребят и имел репутацию человека, которого следовало уважать и даже бояться. Юдора протянула вперед дрожащую руку и коснулась его плеча. «Эдди, отпусти его, пожалуйста!» Он бросил взгляд в ее сторону. Юдора увидела в его глазах холод, которого раньше не замечала. «Эдди, дружище, отпусти его, а? Это всего лишь ребенок!» К ним присоединился Кенни. Эдди ослабил хватку, и мальчик сполз на уровень его глаз. «Сделаешь так еще раз, и я сломаю твою гребаную руку. Слышишь меня?» — сказал он, прежде чем отпустить парня и пойти прочь. Кенни поспешил за ним, оставив Юдору молча буравить сестру взглядом, пока остальные ребята разбегались кто куда. Стелла с торжествующей ухмылкой двинулась к ней. «Твой парень — настоящий герой, правда? Тебе так повезло, Юдора!» Вдруг Стелла сделала вид, что спотыкается. Юдора была в этом уверена. И когда вишнево-красная жидкость пролилась прямо на подол ее платья, ухмылка девочки стала еще шире. «О, нет! Твое прекрасное платье!» — воскликнула Стелла, прижимая руку к груди и отступая, словно для того, чтобы полюбоваться на свою работу. «Надеюсь, его еще можно спасти». Юдора стирала и замачивала платье еще несколько недель, но пятно так и не исчезло, а Стелла так и не извинилась.